Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В это время существовало три взгляда на то, какой должна быть церковь, как человеческая организация. Первый взгляд. Церковь и государство должны быть в своих взаимоотношениях на одном уровне, говорили сторонники первого взгляда. Второй взгляд. Государство должно быть выше церкви, но не может быть конфликта между церковью и государством, говорили вторые. И третий взгляд. Церковь должна быть выше государства и руководить государством во всех вопросах, говорили сторонники третьего взгляда. И они брали в основу стих из пророчества пророка Иеремии, 1 главе 10 стих. Руководители клунского реформаторского движения избрали для себя третий взгляд, чтобы вся духовная и светская власть принадлежала папам. От самого начала человеческой истории параллельно существовали государство и религия. Во многих случаях отношения между языческими жрецами и королями были равными в взаимоотношениях. И они были как бы дополняющей силой одни для других. Но бывали и такие времена, когда короли доминировали над жрецами и управляли ними. Во многих случаях было и так, что жрецы и духовные руководители доминировали над королями и императорами. Было также и так, что короли или императоры были как бы наивысшими первосвященниками государственной церкви. Ветхозаветная еврейская религия во многих случаях была как бы сплетена в одно целое с государством и тем самим пополняя взаимно одна другую. Новозаветная церковь начала свое существование как отдельная и нежеланная для языческого римского государства и как чуждая институция со своей идеологией для языческого мира, потому и жестоко преследовалась до самого Константиновского периода. Обращение императора Константина в христианство в основе изменило такое положение, и христианская церковь была признана государством на таких же правах, какими пользовались иные религии. Почему клунское движение называлось реформаторским? Чтобы дать точный ответ на этот вопрос, необходимо познакомиться с некоторыми историческими событиями. Папа Григорий VI, который купил свой высокий пост от папы Бенедикта IX, посещал однажды клунский монастырь. Он среди множества монахов заметил одного молодого и невзрачного на вид монаха, который почему-то заинтересовал папу, и он взял его к себе на службу. Монахом этим был Гильдельбранд из весьма бедной, но хорошей семьи. Когда папа Григорий VI был устранен со своего высокого поста, купленного ним за деньги, и сослан в один из германских монастырей, то Гильдельбранд в знак своей благодарности и преданности к нему последовал добровольно за ним в ссылку. Будучи в Германии, в Рейнском округе, он хорошо ознакомился о существующем положении в стране и какие настроения существовали к Римо-католической церкви и какие отношения были между церковью и правительством. В то время, так само как и в Италии, Германия была поделена на маленькие феодальные княжества, всегда враждующие их между собою. Невежественные и неверующие правители-феодалы управляли своими княжествами и церковной администрацией, руководителями церкви по своему произволу. Они назначали служителей в церкви, не ориентируясь в церковных вопросах и не считаясь христианскими нормами, правилами, назначая иногда совершенно негодных людей на высокие церковные посты, а иногда даже продавали церковные должности за деньги. Гильдебранд видел все это и понимал, какую коррупцию и вред наносят этим для репутации церкви. Он хорошо ознакомился с существующим вопросами такого злоупотребления и поставил для себя задачу, чтобы освободить номинальную церковь от такого порочного состояния. Гильдебранд 24 года находился на службе у шести пап, скрываясь в тени их престолу. Но он был мозгом и сердцем для всех их важнейших решений. На той службе Гильдебранд в своих взглядах выбрал и составил для себя соответствующий идеал. Вдохновляющей силой для этого идеала была прочитанная ним книга, которую написал святой Августин. Называлась она «Город Божий». Для Гильдебранда этот модель Царствия Божия на земле, как он думал, наступит тогда, когда вся светская и духовная власть на земле будет сосредоточена в руках римского первосвященника. Ошибочность такого взгляда вполне очевидна. Царствие Божие на земле наступит тогда, когда царом этого царства будет не человек, но сам Бог. Откровение 11 глава, 15 стих. Чтобы среализировать эту идею, над которой Гильдебранд трудился более 20 лет, поэтому, ставший папой, он уверенно шел к намеченной цели, сознавая, что его власть не должна быть ограничена. Ему должны повиноваться князья, короли и императоры. Как писали о нем историки, что он не искал личных целей, золото или деньги не могли быть приманкой для него, как это случалось в то время со многими церковными сановниками. Он не искал славы или известности, как иные. Он был скрупулезным в своих поступках, идя к намеченной цели фанатическим последовательностью. Но он не всегда разбирался в средствах, были ли они хороши или плохи, но лишь бы они служили его намеченным целям. Поступая так, он нисколько не сомневался в искренности своих поступков. Он был уверен, что этим он служит Богу и Римо-католической церкви. Хотя Гильдебранд был автором и вдохновителем декрета с 1059 года, в котором говорилось, что папа должен избираться только конклавом кардиналов. Но сам Григорий был избран не кардиналами, согласно этого декрета, а был избран обыкновенной толпой. Присутствуя на похоронах папы Александра II, которая состоялась в храме Иоанна Латеранского, неожиданно возбужденная и воодушевленная толпа в порыве всеобщего энтузиазма превозгласила его папой. Его подхватили на руки, понесли и посадили на трон папы, так что первым нарушителем своего же декрета был папа Григорий VII. Правда, что кардиналы потом назначили Гильдебранда папой, но уже задним числом. Борьба за власть между папой Григорием VII и императором Генрихом IV. В первых двух годах своего папского служения отношения между папой Григорием VII и императором Генрихом IV были удовлетворительными, но только поверхностно, потому что вопрос о главенстве, кто кому будет подчиняться, император ли папе или папа императору, вопрос этот оставался открытым. Феодальные правительства князей и герцогов очень ослабляли власть Генриха IV, но ему удалось одержать над ними блестящую победу, и они подчинились его авторитету. Когда Генрих почувствовал свою силу, то он захотел восстановить право императоров, чтобы они могли управлять и церковными делами. Такое право императоров было аннулировано папским декретом с 1052 года, в период регентства его матери. Император Генрих, вопреки этому декрету, назначил на церковные высшие посты трех епископов. По этому поводу между императором и папой возник яростный спор. В результате этого спора папа Григорий VII особой булой отлучил от церкви и тем самым лишил его права называться и быть императором.